Тем не менее нас заставляли готовиться к производству заведомо более несовершенной модели Су-2. Неплохой самолет, но для конца 30-х, и движок более слабый ставить хотят, ведь М-62 намного слабее, чем М-82, хотя да, надежный двигун, откатали за 70 годков, и то, что он, самолет то есть, частично деревянный, ничего не решает, запустит ГЭС, появится достаточное количество люминя, те же аннушки клепать можно будет спокойно, или канадские биверы, да и наши однотипные фениксы в этой же нише, похоже, нас просто хотят проверить на более сложной машине, сделанной с нуля, вряд ли десяток другой Су-2 решит хоть что-то в ВВС протектората, разве Як-52 заменит в воздушной разведке. Так, граница, Олесь, просыпайся. Я притормозил вслед за колонной, дорога была не то чтобы перегорожена, а, скорее, разделена двойной заставой. С нашей стороны спора проверял документы молодой парень в погонах сержанта, со стороны Москвы, лейтенант в милицейском камуфляже. Поодаль под серьезным навесом стояли две машины, обе УАЗы-буханки, одна была серой с надписью ОМОН, вторая просто темно-зеленой с наклеенной виниловой широкой полоской с буквами РА. Над обеими машинами торчали высокие гибкие антенны радиостанции. Трое парней в форме сидели под навесом и слушали радиотрансляцию какого-то спортивного состязания, просто подав подошедшему и козырнувшему сержанту свою и Олесину ID. Я подождал, пока он запишет данные в журнал, забрал карточки и проехал еще пяток метров. «Здравия желаю, ваши ID». Вежливо козырнул лейтенант, взял карточки, прогнал их сканером, причем орденским, таких я давно не видел. «К кому и по каким делам едете?» — поинтересовался лейтенант, глядя в окошко машины со стороны Олеси. «Хочу поменять фамилию в ID с девичьей на фамилию мужа в представительстве ордена в Москве. А что, запрещено?» — ехидно поинтересовалась супруга. «Нет, что вы, просто протокольный вопрос», — хмыкнул лейтенант, вернул документы и козырнул. «Добро пожаловать в московский протекторат». Колонна потихоньку двинулась по той самой дороге, которую мы не выбрали в прошлом году. Отличное насыпное полотно из крупной гальки, укатанное сначала дорожной техникой, а потом многочисленными машинами, за десятилетие стало практически идеальным, а запреты на передвижение по дороге в сезон дождей для колесного транспорта сохраняли ее зимой. Московский тракт, соединяющий Речной и Демидовск с Москвой, единственная настоящая дорога в этом протекторате, даже с Новой Одессой Москву соединяла обычная грунтовка, впрочем, как я слышал, частично из-за этого простаивал нефтеналивной терминал, построенный протекторатом РА и одесскими предпринимателями в порту Новой Одессы. Плохая автомобильная дорога и слабая пропускная способность однокалейки не позволяли обеспечивать нормальную работу терминала, да и московские воротилы хотели подгрести его под себя, создав и вооружив бригаду из всякого криминального сброда, выдернутого из старого мира. Правда, эту горе-бригаду покрошили на мелкие кусочки московские же ОМОНовцы. Опять Коршунов сольно выступил, Олеся задремала, убаюканная неторопливой дорогой. В зеркале заднего вида появился мигающий проблесковый сигнал над здоровенным черным джипом. Джип догнал колонну, обошел ее справа и погнал дальше, следом за колонной прошел ОМОНовский хамви, вооруженный М2. «Крутизна попылила», — усмехнулся я, вспоминая, как минувшей осенью такой же крутящий джип с мигалкой и охраной вынуждены были больше часа ждать, пока вытащили из канавы перегородивший дорогу опрокинувшийся КамАЗ. Ничего, подождали. Правда, московский чинуша зело нервничал, пытался что-то требовать у нас, пока мы разгружали КамАЗ от ящиков с инструментом и цепляли машину к тягачу, подошедшему из Демидовска, но был коротко послан подальше злющим экспедитором, собирающим на коленях титановые метизы из разбитого ящика, и остановлен сержантом ОМОНа, который отправил его пить коньяк в кондиционированную прохладу немца. А сами ОМОНовцы помогли нам вытащить пару крайне неудобных и очень тяжелых приборов для лаборатории. Вообще, По слухам, коршуновские ВВ и ОМОН в частности очень нехило зарабатывали на охране этих жирных котов. Слева от дороги, приблизительно в километре, строили опору ЛЭП, солидную такую, из тех, по которым гонит серьезное электричество туда, куда Макар телят не гонял. Похоже, наши соседи собираются работать на экспорт электроэнергии. Впереди показался перекресток, над которым на столбе висел нормальный такой солидный дорожный знак. Указатель, если точнее. До Москвы 108, до Новой Одессы 135, до Бая 479 километров. Далеко, заметила проснувшаяся Олеся и достала бутылку с водой. Завтра здесь с 12:00 до полудня. Успехов, ребята, выдала рация, и глава отключился, его Тойота свернула направо, а за ней наша. Езд с 12:00 до полудня, ответил я и повернул за грузовиками. Через 3 часа я оплачивал на московском блокпосту разовые лицензии на ношение короткоствольного оружия, получив картонные карточки с голограммами и сегодняшним числом, пошел к машине. Блин, по 10 IQ с человека дерут. Опухла московская администрация от жадности, недовольно пробурчал, садясь в машину и передавая Олесе ее ID и лицензию. Не забудь, поменяем ID, обязательно справку нужно взять из представительства. Вовка, хорош гундеть, улыбнулась жена. Поехали, забронируем место в гостинице и в представительство, а потом погуляем по центру Москвы. Мне он еще в прошлом году понравился. Ну поехали так поехали. Я повел плечами, которые стали легкими без разгрузки, и подъехал к автоматическому шлагбауму. Москва тоже была расположена на берегу небольшой, но полноводной и судоходной реки, стояла она за полсотни километров от залива, причем севернее Одессы, и благодаря рельефу берега город располагался километров на 70 западнее Одессы. В результате в московском протекторате имелось 2 опорных пункта для местных войск, которые неплохо прикрывали жителей от крупных банд, ну и авиаразведка в протекторате работала, а в качестве ударных сил выступали Ан-2 в противопартизанском варианте, из тех самолетов, какой нас возил на коршуновскую свиноферму. Я-то думал, местная самодеятельность, а оказалось, что этот вариант самолета отрабатывался еще в Афганистане, неплохой городок Москва, чистый и уютный, и что интересно, приятный, кстати, благодаря тому, что берега здесь из крупного галечника, дороги в Москве почти идеальные для этого мира, на самом высоком холме высился мощный бревенчатый Кремль, потемневший за 15 лет под местным солнцем и зимними дождями, бывшая опора всех русских переселенцев, сейчас в нем расположилась опорная база ВВ, их штаб и резиденция Коршунова. Кремль прикрывал железнодорожный мост с дивизионками ЗИС-3 времен Второй мировой, реку от пиратов он оборонял этими же пушками, а ЗУ-23, установленные на южной и западной окраинах, контролировали практически всю территорию за стенами города, по крайней мере, не оказавшись под огнем пушек, не доберешься до городских стен, а где оставались мертвые зоны, там в капонирах стояли старые советские тяжелые танки Т-10, целых 2, единственная серьезная броня в московском протекторате, за исключением десятка или 2 М-113, по уму строили и Кремль, и город, от Кремля разбегались 4 главные улицы столицы, администрация протектората располагалась в деловом центре, в большом, красивом и богатом 2-этажном здании, здорово напоминавшем дома еще той, царской постройки, рядом стояли тоже каменные, массивные дома богатеев протектората, похожие на купеческие особняки 19 века, каждый из этих домов представлял собой маленькую крепость, и жители их на самом деле готовы были дать отпор любому врагу, там же находилось и представительство ордена вместе с банком. Вообще, это место почему-то называлось «Рыбной слободой», вроде здесь сначала торговали рыбой. Это была вотчина денежных мешков Москвы, здесь по улице неторопливо ездили ОМОНовцы на немецких джипах, а бдительные частные охранники, вооруженные до зубов, внимательно оглядывали из-за оград каждого прохожего, Вообще-то хватило бы и частных охранников, но Коршунов любил показать, кто в этом протекторате самая большая акула, а дальше шли улицы победнее. Плотницкая слобода, Рыбачья слобода, тут жили и рыбаки, и владельцы небольших коптилен, Темный угол, трактиры которого являлись местом сбора наемников и прочих ловцов удачи, Портовый съезд, Станционная улица, в общем, нормальный город этого мира. За городской чертой дымил небольшой промышленный район, там работали фабрики Коршунова, цеха по обработке пеньки, канатные и веревочные цеха, неплохой деревообрабатывающий завод, выдающий комплекты сборных домов, консервные заводы, точнее, коптильни, копченая московская рыба ценилась во всем новом мире, черным коптили трубы кирпичного завода, здесь печи для обжига кирпичей топили дровами и бурым углем. Я свернул в гостиный двор, тут на четырех сторонах маленькой площади располагались практически все гостиницы этого города, поставил машину на стоянку перед не самой дорогой, но и не самой дешевой гостиницей на восточной стороне площади, она так и называлась, Восточная, ее мне наш энергетик порекомендовал. В прошлом году мы снимали комнаты на западной окраине города, недалеко от западных ворот, пока сдавал автомат и винтовку в комнату сейф. Олеся поднялась в комнату, оставив мне обе сумки возле ресепшн, так что когда я отпер номер своим ключом, из ванной доносилось негромкое пение и плеск воды. «Олесь, ты долго не плещись, до окончания обеда в представительстве 40 минут осталось, а еще покушать охота», заметил я, ставя сумки на пол, подошел к телевизору, включил его и пощелкал каналами, снял ботинки, уселся в кресло, вытянул ноги, положив их на спинку кровати, нужно кроссовки из сумки вытащить. «Ты что, решил химическую атаку провести?» Из ванной вышла Олеся в махровом белом халате. «Быстро в ванну!» «Есть, мэм!» Соскочив с кресла, вытянулся я по стойке смирно и, развернувшись кругом, направился строевым в ванную комнату. «Циркач!» — фыркнула жена и принялась распаковывать пакет с костюмом. Все-таки намечался выход в большой город, когда спустились вниз, нас остановила девушка за ресепшн. «Извините, вы же в рыбную слободу собрались, в представительство ордена. Позвольте вам посоветовать не ехать туда на своей машине, понимаете? Охрана нувориши не любит незнакомых машин и, хотя сама не имеет права трогать их, может натравить ОМОНовцев, вам это нужно, терять несколько часов на досмотры». Она протянула визитку. «Это телефон диспетчерской такси, недорого и без проблем доставит, куда надо, только купите сим-карту от МТС». Девушка кивнула на рекламный баннер над стойкой, подумав, мы с Олесей решили, что это предложение не лишено смысла, я купил симку, установил в свой мобильник и вызвал такси к гостинице, вообще-то такси могла вызвать и девушка, но нужно же было испытать здешнюю связь. К моему огромному удивлению, к стоянке через 5 минут подкатил трескучий трехколесный мопед с широким задним сиденьем, за рулем восседал бородатый мужик в тюрбане с темным коричневым лицом, за поясом торчал кинжал в широких ножнах. «Надо же, сикх, откуда он здесь?» Дернулся я к девушке. «Они здесь с первых лет, прибились, штормом их самодельную скорлупку до нашего берега дотащила от индийских земель, кто уцелел, здесь остались, а потом родню перетянули, с тех пор работают и живут в Москве, весь таксомоторный парк у них, и мелкие грузовые перевозки тоже, и нам удобно. Им неплохой приработок, вы не переживайте, это недели, здесь возит аккуратно», успокоила Олесю девушка. «У нас ОМОН за поведением на дорогах следит строго, кому нужны лишние неприятности. Даже городской глава и председатель правительства протектората в Москве ездит по правилам. Я помог жене усесться на покачивающийся мотороллер, залез на здорово качнувшуюся подо мной таратайку, сикх газанул. Звонко щелкнула передача, и мы поехали. Через 20 минут мы уже зашли в прохладный офис. Сидевшая за столом пожилая женщина со знаками у рент-офицера приветливо улыбнулась, усадила нас на казенные тяжелые стулья, выслушала просьбу Олеси, проверила наши свидетельства о браке и попросила подождать пару минут. Вскоре Олесе торжественно вручили горячий кусочек пластика. «Ваши данные, кроме фамилии и семейного положения, мы не меняли, а как родите, отметитесь в Демидовском отделении. И детям там ID можете сделать или приезжайте сюда, всего доброго». И женщина улыбнулась, мы поблагодарили ее, вышли из офиса и направились в банковское отделение, нужно было еще наши счета объединить в один, как я сделал в русском промбанке. У выхода из представительства я столкнулся с высоким парнем в незнакомой форме. «Извините, Боря, ты?» «Привет, откуда?» Я пожал руку Раскатову, тоже удивленному этой встречей. «Привет, Элис, здравствуй, вас каким ветром сюда занесло?» Спросил он, отошел в сторону и пропустил женщину. «Вы меня не подождете 5 минут, я сейчас дела закончу и выскочу к вам. Давай, мы все равно пообедать хотели, будем тебя в той кафешке ждать». Олеся кивнула на вывеску напротив. «Давайте, эта ресторация недорогая, для здешнего рабочего люда поставлена, бизнес-ланчами заправляют в рыбный, мне тоже чего-нибудь закажите из основного меню, ладно». И Борис исчез в здании, а мы перешли дорогу и устроились на крытой веранде. Подбежавший паренек в красной рубахе, перепоясанный витым пояском, протянул меню, смахнул полотенцем невидимую пыль со стола и ушел. «Ты смотри, щи томленые, кислые в горшочке, я таких 100 лет не ела, моя бабушка по матери нас ими в деревне угощала, надо попробовать». Олеся подняла руку, привлекая внимание паренька. Тут рядом с ресторанчиком затормозил большой серебристый джип, и из него вышла невеста Бориса. «Привет, ребята, мне Борис сказал, что вы здесь». Она подошла к нам, расцеловалась с Олесей, пожала мне руку и села за столик. «Решила вот приехать, встретиться, сейчас Боря подойдет, поговорим. Вы как здесь оказались?» — поинтересовалась Олеся. «Это долгая история, пускай мой муж рассказывает». Она горделиво показала колечко на среднем пальце, Олеся тоже показала ей свое, и девушки довольно рассмеялись. «Я вижу, у вас в семье все нормально. На каком месяце, Олесь?» Поглядев на живот моей жены, спросила Эйприл. «Если по времени старого мира считать, то 6-й, а ты на каком?» В свою очередь поинтересовалась моя супруга. «На 2-м, заметила, удивилась Эйприл. «Угадала. Ходишь, как я сначала, бережно и задумчиво», улыбнулась жена. «А пока ты стройненькая такая». Уже через 5 минут разговора молодых женщин я почувствовал, что у меня начинают опухать уши от типов памперсов, стоимости колясок и фасонов пеленок, так что приходу Бориса очень не обрадовался, жены тоже обрадовались, и наконец мы заказали обед, а то у меня от аппетитных запахов с кухню слюни чуть ли не как у бульдога потекли. Олеся так и заказала щи в горшочке, Эйприл тоже, а мы с Борисом тушеную картошку с грибами и свининой, ну и здоровое блюдо с рыбкой, жареной мелкими кусочками, ее, рыбу, тут сначала опускают в тесто, а потом жарят в большом котле с маслом, но сначала, как здесь водится, для разгона принесли салат с кусочками креветки, здоровую чашку с торчащими из нее деревянными расписными ложками, больше похожими на половники. «Как вы здесь оказались?» – спросил я у Бориса и Эйприл, подкладывая салат на тарелки девушек. «Ну, мой супруг оказался очень горячим парнем, ударил капитана патруля, правда, за дело», поливая салат оливковым маслом, ответила Эйприл. «За какое?» — поинтересовалась Олеся, забирая кувшинчик у Эйприл. «Долго рассказывать», — махнул рукой Борис и навалил себе гору зелени и ракообразных, сбрызнул все уксусом, полил маслом и с удовольствием принялся за еду. «Ну, мы никуда не торопимся, и еще, ты где сейчас служишь, что за форма?» «Вроде не хотел служить в здешнем протекторате, не хотел воевать со своими». Я тоже последовал его примеру. «Этого без 100 грамм не рассказать», — вопросительно глянул на девушек Борис и, получив разрешение, подозвал официанта, скорее, полового, заказал ему 200 грамм новомосковской и набор солений. А войны не будет, скоро протектораты объединятся. Борь, а ничего, что мы с тобой с оружием? Проблем не будет. Я постучал пальцем по уже основательно заношенной нейлоновой кобуре, которую так и не сменил за это время. Конечно, по скорости выхватывания пистолета она уступала всем тактическим, хоть и не намного, но зато прикрывала пистолет от грязи и дождя, да и удобно мне с ней, можно было даже работать, что немаловажно при выполнении работ на открытой местности. Со 100 грамм не будет, это же Москва, здесь 100 грамм считают фронтовой нормой, так сказать, местный шик, не сталкивался еще. Борис набулькал по стопочке, поставил на стол графинчик. А вот больше нам здесь уже не продадут, разве что пистолеты в камеру хранения сдадим. Тем временем на тележке привезли горячее. Парень шустро расставил перед нами горшочки, водрузил посреди стола блюдо с рыбой и укатил. Так вот, о моей новой работе. Я сейчас работаю в отделе охраны компании, которая занимается экспортом электроэнергии, видели же небось, опоры ЛЭП ставит. Вот их, подстанции и прочие хозяйства охранять будем. Кроме того, босс, Гольдман, большая орденская шишка, кстати, договорился о вхождении в совместное русско-бразильское предприятие по выработке энергии. Он протолкнул проводку через ворота тех турбин, которые хранились в Питере на складах, и купил еще 4 новых агрегата. Короче, через 2 года станция выйдет на полную мощность, энергии хватит на Бразилию, Россию и на Фортли с его промзоной, а в Фортли производства, которые принадлежат хозяину. Ладно, давай еще по одной, и поедим спокойно. Борис открыл свой горшочек с картошкой, после горячего принесли кофе и пирожные, и я продолжил расспросы. «Давай рассказывай, почему перевелся?» Я отпил глоток обжигающего кофе, сколько уже кофе здесь выпил и все равно наслаждался каждой чашкой. «И если ты ударил офицера, почему тебя не посадили?» «Пойми правильно, я этому очень рад, но ведь патруль создан по образу и подобию армии США, а там с этим очень строго. Ты помнишь, я рассказывал, что в Порто-Франко скопилось много кавказцев, причем не армян или грузин, а чечен, дагестанцев и так далее. Я кивнул. Так вот, к сезону дождей перешла еще одна большая группа из Екатеринбурга, одна молодежь, лет по 16-25, без старших, без семей, как потом узнали, таким образом общины спасли их от судов, ну и сами избавились от особо проблемных особей. Так вот, эти орлы сразу начали грузить остальных, мол, женщинам нужно платок носить, юбки длинные и прочее. Кроме того, денег у них не было, а сперматоксикоз давил, они было в борделе сунулись, а там платить нужно, но платить нечем, пара скандалов, и их перестали пускать в дома терпимости, подмять заведение сил не хватило, да и патруль помешал. Мы хоть и не одобряли бордели, но если женщина там по своей воле, то это ее решение. В общем, изнасиловали одну полячку, та в суд подала, ее с мужем начали запугивать, а потом бросили в окно бутылку с бензином, обгорели оба, муж в больницу попал в тяжелом состоянии, ну и у народа терпение кончилось, все за автоматы схватились, и в Сетлерскую тер рванули. Знаешь, где это? Повернулся ко мне Борис. Боря, откуда? Я хоть и жил неделю в Порто-Франко, но город толком не знаю, мы же шабашили у армян, забыл. А, точно, так вот, это лагерь для тех, кто не успел перебраться, а с деньгами туго, бараки по-американски, но обустроены неплохо, началась перестрелка, эту шантропу загнали в 2 блока, они отстреливались, но у парней ни оружия нормального, ни патронов, а людей разозлили. Те прижали их автоматами, приволокли пару станкачей, один наш, СГМ, другой американский, М1919, тут этот капитанчик прибыл, это тот толераст, который на мой рапорт меня не толерастом обозвал, начал народ разгонять, его послали, капитан обозлился, стал идиотские приказы отдавать, чуть ли не огонь по людям открыть приказывал, Ну, я его и приложил. Потом связали бедолагу, оставили в сторонке. Со мной во взводе трое парней из полиции Нью-Йорка служили. Мы сумели с людьми договориться, арестовали всех боевиков. Сейчас самых крутых судить будут, а остальных вывезли к границам Имамата и высадили там без права появления в землях севернее Имамата и на индийских территориях. А я сразу после окончания операции написал рапорт. Ты же помнишь, я мент, умение обезопасить свою задницу. Извините, дамы. Одно из важнейших умений ОМОНовца, а то стукнешь кого-то не так и неправильно отпишешься, потом хлопот огребешь. В общем, отделался выговором и устным предложением покинуть патруль, а заодно рекомендацией к Гольдману, ему нужны были опытные русские люди. Борис потянулся на стуле. «Пойдемте прогуляемся, а то засиделись. Давай, только объясни, с чего ты взял, что протектораты объединятся. Интересно, такого я еще не слышал. Ты знаешь, Коршунова в том году сильно подставили местные русские чиновнички. Причем верхнего звена, с самой верхушки, Коршунов по их рекомендациям принял в ряды своих формирований несколько десятков офицеров, которых осудили за разные преступления в том мире, их прямо с зоны, как я слышал, вытащили и звание восстановили, а они его кинуть решили, вроде по наводке сверху. Был такой зам у Коршунова, Силаев, так он продал маршрут движения конвоя, совместного, РА и ОМОНа, а армейцы везли что-то архиважное и жутко секретное. В общем, им засаду устроили, я толком не знаю кто, но кто-то из армейцев ушел вперед и обнаружил эту засаду, а в результате засадили самим засадчиком, положили всех бандитов, чуть ли не полсотни рыл, у наших ОМОНовец погиб, пару бойцов ранило, короче, по возвращении доложили Коршунову, тот землю рыть начал, и выяснил, что это под него специально копали. Если бы засада удалась, его зама сдали бы армейцам, но дохлого и с компроматом на Коршунова, а у армейцев разговор короткий и диверсанты хорошие, похоже, хотели прибрать ВВ и ОМОН к рукам, ну и хозяйство Коршунова здесь многих слюну заставляют пускать. Короче, наш министр сказал, что он в терке руководств протекторатов сам не лезет и своих бойцов не пустит, а без него и ВВ у московской администрации нет никаких шансов, найдут аверьянные армейцы какой-либо повод, и вуаля, объединят протектораты в одну страну, и никто из населения против не будет. Я так думаю, что Коршунову пост министра внутренних дел всех русских земель предложат и армейских комендачей под него переведут. Не дело армии своей землей руководить. Ладно, пошли погуляем, Москву вам покажу. Борис встал, помог встать своей жене, подождал нас, и мы пошли к машине «Эйприл». Тут нас ожидал небольшой сюрприз, так как к машине с противоположной стороны улицы подошел нахмуренный охранник, но увидел человека в форме, узнал, что машина его, и тут же ушел. «Вы чем сегодня планируете заняться?» — поинтересовалась Фейприл. «Пока не знаем, основное дело сделали, а сейчас думали по магазинам пройтись», — ответила Олеся и многозначительно посмотрела на меня. «А что, я ничего, время есть, у жены найдется что потратить, так что пожалуйста, другое дело, что я обычно супругу где-нибудь в книжном жду или рыболовно-оружейном, пока она по тряпочным отделам бегает. Так, предлагаю следующий план», — сказала Эйприл. «Олеся со мной, проведу ее по стоящим отделам, насчет потеряться не беспокойтесь, мобильная связь здесь не хуже, чем в том мире в Москве, а вечером в театр, вам как, оперетта нравится». И девушки укатили, надо же, успели договориться. «Ну а ты чем заняться хочешь?» Борис повернулся ко мне. «Не знаю». Я пожал плечами. «Наверное, пройду до гостиницы, мне ничего особенно не надо, машину надо, а здесь сплошь перекупщики». «Это ты зря, сколько я тебе остался должен?» 8000. «Тебе как, пикап Нива нравится?» «Новенький». «Ну практически новый, пошли покажу». И Борис повел меня к остановке такси. Кстати, намаялся я с этим Прадо. Он, сволочь, только хорошую горючку кушает и на аппетит не жалуется. «Это точно, Не зря Артемьев свой джип в Демидовске продал и купил за эти деньги два УАЗа, на одном сам с женой ездит, второй отдал дочкам, так они его так отаэрографили, что со всего протектората девчонки съезжаются поглядеть, талант у дочек, ничего не скажешь, даже заказы появились после сезона дождей, причем немало. Глава 18, Московский протекторат, перекресток на Московском тракте, 23-й год, 38-й день 2 месяца. Надо же, не успела я мужа оставить, он сразу же машину купил, и даже меня не спросил. Олеся посмотрела в зеркало заднего вида на серый пикап, и ладно бы новую машину взял, хотя я боялась, что опять пулеметов накупишь, я, помалкивая, смотрел в сторону новой Одессы, машины, Тойоту и Ниву, на сцепке загнал на обочину, чтобы не мешать движению, а то хоть и воскресенье, а народ носился туда-сюда. Вчера Борис привел меня на стоянку за снимаемым им домом, где кроме его личного, жутко переделанного УАЗа стояли две Нивы пикапа, не старые, можно сказать, новые, но у одной переднее стекло было высечено пулями, а у второй задний борт оказался прострелен в 6 местах и левая дверь в 3. И у обеих с передних кресел срезана обшивка, трофей, короче, изнутри отмыты дочисто, но малость потрепанные, придется красить и сиденья обшивать, но машина новая, ходовая, и движки в полном порядке. В кузовах смонтированы вертлюги для пулеметов русского стандарта, ПКМБ или СГМБ, плюс к каждой машине имелось по запасной паре колес, тоже трофейных. В общем, после продолжительного торга я купил одну Ниву за 6000, ту, которая без стекла, это еще по-божески получилось. Новые Нивы в Демидовске до 12000 доходили, это без наворотов, просто новые машины, тем более, по слухам, на Нивы до хрена запчастей через Демидовские ворота пропустили, во всяком случае, на них резко упали цены, может, и стекло найдется, не найдется, придется заказывать в спецсервисе, а там цены кусаются, правда, даже с 500 Экюза Триплекс я все равно выиграл в цене. Вечером сходили в театр, для чего мне пришлось покупать цивильный костюм и туфли. Хорошо посоветовали приличный магазинчик, где заправлял еще один пожилой еврей, он в темпе, как в чародеях, подогнал мне костюм, главное, чтобы костюмчик сидел. Передал привет Рабиновичу и похвалил театр, а точнее, труппу, которая сейчас выступала. Мне всегда нравилась оперетта, еще с Ташкента, так что я с удовольствием послушал и поглядел, а вот Олеся на оперетту попала впервые, несмотря на то, что была жительницей Подмосковья, так что сейчас в сумке на заднем сиденье лежал серый пиджак с карманами, еще один, первый висел дома на вешалке, причем я его со дня свадьбы ни разу не надел, ну теперь придется в Демидовск или в Москву в театр ездить, чтобы не впустую деньги были потрачены. Смотри, едут. Я показал на появившиеся машины и взялся за микрофон, вызвал главу, обозначился и выехал на дорогу, подождал, пока подойдут машины, и поехал впереди, так сказать, в голове колонны. Ехали спокойно, перебрасывались шуточками по радио, настроение у всех было неплохое, удачно съездили, также спокойно проехали границу, даже не остановились, погранцы нам просто рукой махнули, чтобы проезжали, видимо, запомнили машины, в речном немного посидели у узбека, попили крепкого чаю с мятой и лимоном. Подошедший участковый поинтересовался у меня, что случилось с Нивой. Услышав, что я купил трофей, и посмотрев купчую, утратил к машине всякий интерес, зато, заметив у Олеси театральную афишку, живо заинтересовался, а узнав, что на следующей неделе будут давать Сильву Кальмана, извинился и ушел резервировать билеты. Ну что, поехали домой. К «Газели» подошел Рабинович, заглянул под тент. Мы с Виктором сидели возле открытого ящика с пулеметом, залезли поглядеть на оружие, точнее, я пошел поглядеть, а Виктор проверить. Вы чего паритесь, насмотритесь еще на эти машинки. Сейчас, Осип Давыдович, только мокрыми тряпками ящики с патронами накроем, чтобы остыли, напекло за дорогу. И Виктор выпрыгнул из кузова, я прикрыл ящик с браунингом и тоже вылез из этой парилки. Блин, только лето начинается, а уже жарит. Витька приволок ведро с водой и ветошь, залез в кузов, накрыл ящики с патронами мокрыми тряпками, да еще сверху оставшуюся воду вылил, а то они, нафиг, нагрелись вместе с машиной так, что руку жгло. Зря Витька темно-коричневый тент не снимет. Опять выстроились в колонну и неторопливо поехали домой. Олеся читала какую-то книжку, купленную в Москве, я крутил баранку, негромко играла музыка в динамиках, впереди слева показалась стоящая на отходящей от перекрестка грунтовки красная машина, какой-то микроавтобус вроде Соболя, подъехали ближе, и машина резко перестала мне нравиться, а потом я понял почему, над машиной кружились местные конюки, тревога, колонна, стой. Слева красная машина. Я резко тормознул, сзади нападала через сцепку Нива, Тойоту здорово толкнула, супругу кинула вперед, прижала левую грудь так, что Олеся взвизгнула, а я тем временем уже выскочил с автоматом, оббежал машину, отстегнул ремень безопасности и вытащил жену. «Ты что?» – спросила она. «Сиди здесь, ясно». Я усадил ее за колесом, а сам вынул из бардачка бинокль. Нужно узнать, в чем дело, но сначала осмотрю правую сторону дороги, а то под носом можно ту же змеюку пропустить. Что стряслось? К нам, пригнувшись и держа в руке свой шикарный АК-103 с оптикой на боковом кронштейне, подбежал глава, Витька и Димка залегли с автоматами в кювете возле газели, оглядывая и контролируя дорогу сзади и пространство за нами. Падальщики над машиной, сами поглядите. Осип Давыдович, я невежливо ткнул пальцем в кружащие в небе черные точки. Ну-ка дай бинокль. Отобрав у меня он и прибор, глава принялся осматривать саму машину и местность рядом с ней. Нога, сзади автобуса, погляди. Осип Давыдович протянул мне бинокль, а сам повернулся к моей жене. Олеся, как ты? Вроде нормально, ответила жена, похлопав рукой по своей М-16. Нужно комендатуру вызвать, моя Иська и до Демидовска дотянуться должна. Чуть позже, там в машине дети, какой-то мальчишка в окно выглянул, нужно сходить глянуть. Сказал-то я это спокойно, а у самого между лопаток холодный пот выступил. Ну не егерь я, не егерь. Володя, поосторожнее, тихо попросила жена и сжала винтовку так, что пальцы побелели. И стоит ли торопиться, а я неторопливо. Если дети в машине живы, то, наверное, это несчастный случай, а вы пока комендачи вызывайте. И я опять начал высматривать в бинокль машину, а также максимально удобный подход к ней. Интересно, ты куда собрался? Осип Давыдович пробежал пальцами по подсумкам в плей-карьере. За твоей женой я смотреть должен. Прикрывай получше. Он включил рацию в боковом подсумке. «Давай-ка связь проверим», я и глава проверили настройку наших раций, он что-то коротко прошептал про себя, поднялся рывком и пошел, поводя автоматом, таким стелющимся шагом, которым нас всю зиму учил ходить Зарипов с прапорами, пошел глава не прямо, а направо, по широкой дуге обходя Соболини, перекрывая нам директрису, пока мы с парнями изо всех сил выглядывали и готовились подавить огнем возможные неприятности. Олеся открыла переднюю дверцу машины и включила Иську. «Комендатура, ЛВ-080-1017-И, ответьте, ситуация, ветер». Олеся прислонила винтовку к порогу Тойоты, а сама сидела за колесом на корточках. «Комендатура, ЛВ-080-1017-И, ЛВ-080-1017-И». Таху-14, слышу вас хорошо, что случилось и где вы сейчас находитесь? Прием, ответили динамики рации, а я покрутил головой в поисках самолета-наблюдателя. Тах-14, мы на дороге от Речного к Санцегорску, километрах в 45 от Санцегорска, наблюдаем на соседнем проселке красный микроавтобус и лежащее рядом с ним тело. Один из нас пошел на разведку, остальные заняли оборону. Как поняли, прием. Тут ожил мой наушник. Наблюдаю два тела рядом с микроавтобусом, следов огнестрела или взрыва нет. Подхожу поближе, вы что, с авиацией связались? Пусть осмотрит с воздуха окрестности, прием. Глава остановился метрах в 30 от автобуса. Вас понял, Осип Давыдович, и ведите себя поскромнее, Санцегорску будет не хватать главы. Честное слово, еще раз дети выглядывали, их там двое как минимум. Я повернулся к Олесе, которая слушала мой монолог. Передай Летуну, чтобы осмотрел окрестности, попросил я жену и снова взялся за бинокль. ТАХ-14, разведчик просит осмотреть местность, следов боестолкновения не обнаружено, прием. Надо же, как моя жена на субботних курсах научилась выражаться. От Демидовска донесся звук авиамотора, и вскоре из-за холма вылетел Як-52. Вас понял, наблюдаю визуально, передал сообщение дежурной смене в Демидовск, из Санцегорска скоро выйдет мотогруппа, прием. Самолет поднялся повыше и сделал над нами круг. Никого не обнаружил, сделаю кружок побольше, для порядка, до встречи, конец связи, самолет повернул в сторону Амазонки и исчез. Он улетел, но обещал вернуться, пробормотал я себе под нос, Олеся поудобнее уселась возле переднего колеса на пустую сумку от магазинов М-16, сами магазины она сложила стопочкой на переднем сиденье. В этот момент в микроавтобусе приоткрылась дверь, и высунувшийся мальчишка что-то крикнул главе, тот кивнул, подошел к автобусу, внимательно осмотрел кусты на левой обочине проселка, что-то увидел, прицелился и дал короткую очередь, а потом еще одну, обошел вокруг автобуса, задержался с обратной стороны, открыл дверь и сказал внутрь: «Мальчик, приглядывай за сестренкой». Я сейчас вызову товарищей, скоро приедет помощь, будут врачи, они попытаются помочь твоим папе и маме, а потом обратился к нам. Подъезжайте сюда, ребята, Дим, ты садись в мою машину, ключи в замке, я вам не молоденький, туда-сюда бегать. Я помог жене усесться в машину, сам устроился за баранкой и тронулся вперед, к перекрестку, а там повернул налево, на проселок. За мной ехали остальные машины. Интересно, почему это я до Санцегорска или Демидовска не могу достать? Ведь дежурит на экстренном канале, задумчиво проговорила жена, повесив микрофон на место. Не знаю, я не радист, приедем, спросим ребят с радиоточки, какие могут быть помехи, хотя далековато ведь, может, поэтому. Да, этот проселок не дорога, а направление. Тут грейдер никогда не бывал. Подъехав к Соболю, я увидел лежащие на обочине тела молодых мужчины и женщины. Возле них на коленях стоял глава и осматривал правую ногу мужчины. Мамба, сволочь, у них прокол был, вышли поменять колесо, а тут эта змеюка. Глава кивнул на куст. У нее линька, так змея злая, как моя тетка во время климакса, а они новенькие, вышли в кроссовочках. Вот так. Осип Давыдович показал на пропитанную кровью штанину мужских джинсов. Да, здоровенная мамба, 1,4 метра как минимум, сам погляди. Глава кивнул на лежащую на обочине перерубленную автоматной очередью змею. Да уж, дела. Протянул я, подошел к телу мужчины и потрогал сонную артерию. Так, для проформы. Олеся вышла из Тойоты и сразу залезла в Соболь, оттуда мгновенно донесся плач девочки, а мальчишка вылез из машины и, хлюпая носом, уселся на порожек. Осип Давыдович сел рядом, обнял его за плечи, посидел молча, потом встал и подошел ко мне, помог мне и Димке уложить тела и накрыть их цветным покрывалом. Покрывало пришлось прижать крупными камнями, чтобы его не сдуло ветром. Около часа назад случилось, мужчину сразу укусило, он пытался жену оттолкнуть, но эта тварь ее достала, ладно еще, крикнули сыну, чтобы сам не выходил и сестренку держал. Глава снял флягу, глотнул уже теплой воды. Хорошо, что мы проезжали и ты такой глазастый, а то конюки сели бы обедать, наверняка пацан не выдержал бы, выскочил, а змеюка не уползла, вон там в кустах лежала. Я подошел, она в меня ядом плюнула, Хорошо на разгрузку попало. Они во время линьки вообще мозги теряют, как будто озверино нажираются, а вы чего сразу Санцегорск не вызвали? Пробовали, но не получилось. Я подошел к молча вытирающему слезы мальчишке, сел рядом.